Они подбежали к дереву. Перед ними был лев, распятый точно преступник на кресте. Его мощная голова опустилась на грудь, и передние лапы, исчезая наполовину под гривой, были широко распростерты, как крылья птицы. Все его ребра вырисовывались под натянутой кожей, задние лапы, прибитые одна к другой гвоздем, были слегка подтянуты кверху. Черная кровь стекала по шерсти, образуя сталактиты на конце хвоста, свисавшего вдоль креста. Солдат это зрелище забавляло. Они обращались ко льву, называя его римским гражданином и консулом, и бросали ему в глаза камни, чтобы прогнать мошкару. Пройдя 100 шагов, они увидели еще 2 креста, а дальше появился внезапно целый ряд крестов с распятыми львами. Некоторые околели так давно, что на крестах виднелись только остатки их скелетов. Другие, наполовину обглоданные, висели, искривив пасть страшной гримасой. Среди них были громадные львы. Кресты гнулись под их тяжестью, и они качались на ветру, в то время как над их головой неустанно кружились в воздухе стаи воронов. Так мстили карфагенские крестьяне, захватив какого-нибудь хищного зверя. Они надеялись отпугнуть этим примером других. Варвары, перестав смеяться, почувствовали глубокое изумление. Что это за народ, думали они, который для потехи распинает львов? Большинство наемников, особенно северяне, были к тому же охвачены тревогой, измучены, уже больны. Они раздирали себе руки о колючки алоэ, большие мухи своим жужжанием терзали им слух, и в рядах войска начиналась дизентерия. Их беспокоило, что все еще не видно было Сикки. Они боялись заблудиться и попасть в пустыню, в страну песков и всяких ужасов. Многие не хотели продолжать путь. Иные повернули назад, в Карфаген. Наконец, на 7-й день после того, как они долго шли вдоль подножия горы, дорога резко повернула вправо. Их глазам представилась линия стен, воздвигнутых на белых утесах и сливавшихся с ними. Затем вдруг открылся весь город. В багровом свете заката на стенах разливались синие, желтые и белые покрывала. То были жрицы Танит, прибежавшие встречать воинов. Выстроившись вдоль укреплений, они ударяли в бубны, играли на лирах, потрясали краталами, и лучи солнца, заходившего позади них в Нумидийских горах, скользили между струнами арф, к которым прикасались их обнаженные руки. По временам инструменты внезапно затихали, и раздавался резкий бешеный крик, похожий на лай. Они издавали его, ударяя языком об углы рта. Иные стояли, подпирая подбородок рукой, неподвижнее сфинксов, и устремляли большие черные глаза на поднимавшееся вверх войско. Хотя Сикка была священным городом, все же она не могла дать приют такому количеству людей. Один только храм со своими строениями занимал половину города, поэтому варвары расположились по своему усмотрению в равнине, дисциплинированная часть войска правильными отрядами, а другие — по национальностям или как попало. Греки разбили шатры из звериных шкур параллельными рядами, иберийцы расположили кругом свои холщовые палатки, галлы построили шалаши из досок, ливийцы — хижины из сухих камней, а негры вырыли ногтями в песке рвы для спанья. Многие не знали, где поместиться, бродили среди поклажи, а ночью укладывались на землю, завернувшись в рваные плащи. Вокруг них расстилалась равнина, окаймленная горами. Кое-где над песчаным холмом наклонялась пальма, а по откосам пропасти выступали пятнами сосны и дубы. Иногда в грозу дождь висал длинным пологом, в то время как небо над полями оставалось лазурным и ясным. Потом теплый ветер гнал вихри пыли, ручеек спускался каскадами с высот Сикки, где под золотой крышей стоял на медных колоннах храм Венеры Карфагенской, владычицы страны. Ее душа как бы наполняла все вокруг. Волнистые линии холмов, сменой холода и тепла, а также игрой света, она являла бесконечность своей силы и красоту своей вечной улыбки. Вершины гор были похожи на рога полумесяца, иные напоминали набухшие сосцы полных женских грудей, и варвары, при всей своей усталости, чувствовали полные сладости изнеможения. Спендий, продав дромадера, купил на вырученные деньги раба. Он весь день спал, растянувшись перед палаткой Мато. Иногда он просыпался, во сне ему мерещился свист бича, и он проводил руками по рубцам на ногах, на том месте, где долго носил кандалы. Потом снова засыпал. Мато мирился с его обществом, и Спендий с длинным мечом у бедра сопровождал его как ликтор, или же Мато небрежно опирался рукой на его плечо. Спендий был низкорослый. Однажды вечером, проходя вместе по улицам лагеря, они увидели людей в белых плащах. Среди них был Нар-Гавас, вождь нумидийцев. Мато вздрогнул. — Дай меч, — воскликнул он. — Я его убью. — Подожди, — сказал Спенди, останавливая его. Нар-Гавас уже подходил. Он прикоснулся губами к большим пальцам на обеих руках в знак приязни, объясняя свой гнев опьянением на перу. Потом долго обвинял Карфаген, но не объяснил, зачем пришел к варварам. — Кого он хочет предать? — Их или республику, — спрашивал себя Спендий. Но так как он надеялся извлечь пользу для себя из всяких смут, то был благодарен Нар-Гавасу за будущие предательства, в которых он его подозревал. Вождь нумидийцев остался жить среди наемников. Казалось, он хотел заслужить расположение Мато. Он посылал ему жирных коз, золотой песок и страусовые перья. Ливиец, удивляясь его любезностям, не знал, отвечать ли на них тем же или дать волю раздражению. Но Спенди успокаивал его, и Мато подчинялся рабу. Он все еще был в нерешительности и не мог стряхнуть с себя непобедимое оцепенение, как человек, когда-то выпивший напиток, от которого он должен умереть. Однажды они отправились с утра охотиться на львов, и Нар-Гавас спрятал под плащом кинжал. Спенди следовал за ним, не отходя, и за все время охоты Нар-Гавас ни разу не вынул кинжала. В другой раз Нар-Гавас завел их очень далеко, до самых границ своих владений. Они очутились в узком ущелье. Нар-Гавас с улыбкой заявил, что не знает, как идти дальше. Спенди нашел дорогу. Но чаще всего Мато, печальный, как Авгур, уходил на заре и бродил по полям. Он ложился где-нибудь на песок и до вечера не двигался с места. Он обращался за советом ко всем волхвам в войске, к тем, которые наблюдают за движением змей, и к тем, которые читают по звездам, и к тем, которые дуют на золу сожженных трупов. Он глотал пепел, горный укроп и яд гадюк, леденящий сердце. Негритянки пели при лунном свете заклинания на варварском языке и кололи ему в это время лоб золотыми стилетами. Он навешивал на себя ожерелья и амулеты, взывал по очереди к Ваал-Камону, к Молоху, к Семи Кабирам, к Танит и к греческой Венере. Он вырезал некое имя на медной пластинке и зарыл ее в песок на пороге своей палатки. Спенди слышал, как он стонал и говорил сам с собой. Однажды ночью Спенди вошел к нему. Мато, голый как труп, лежал плашмя на львиной шкуре, закрыв лицо обеими руками. Висячая лампа освещала оружие, висевшее на срединном шесте палатки. — Что тебя томит? — спросил раб. — Что тебе нужно? Ответь мне. Он стал трясти его за плечо и несколько раз окликнул: — Господин! Господин! —